Глава 6. Поскольку Майя, после выпуска мною книг Карповой и Никуши, убедилась в моей, так сказать, благонадежности, чего мало кто удостаивался, она в присутствии моем и Марины велела матери передать мне, как летописцу Ники, ее архив после своей смерти. Поэтому, начиная с 2010 года, Людмила Владимировна в каждую нашу встречу частично выполняла волю дочери. Жаль, не успела выполнить ее до конца. Со временем ко мне перекочевали многие материалы, в том числе оригиналы стихов в 3 общих и 6 тонких школьных тетрадях, а также на отдельных форматных листках бумаги и в альбоме для рисования. К сожалению, оригиналами Никиных стихов, написанных узнаваемым почерком с массой ошибок, в семье не дорожили. Некоторые из них боязно было взять в руки. Они рассыпались на глазах. И это при том, что рядом с ними лежали новые пустые папки. Все же большинство оригиналов мне удалось спасти, поместив их в отдельные файлы. Общие тетради сохранились хорошо. 2 из них по виду не отличались. Обе с оранжевыми обложками, на которых с внутренней стороны указано, что в них по 96 листов, и выпущены они в 1979 году. Отличие было единственное. Сделанная на одной из них рукой Ники надпись печатными буквами «Дурная новелка» и ниже прописными «Ника». Кто такая новелка? Сказать не берусь. Знаю, что есть женское имя Ноэла, поэтому, может, Ника хотела написать «Ноэлка» или производное от слова «новелла» — «новелка» с 2 «л». Но это значение не имеет. О тетрадях я на годы забыл. Они мирно спали в моем архиве, пока не настала пора углубиться в них внимательным взглядом. Прежде всего, бросилось в глаза, что подавляющее большинство стихов в общих тетрадях написаны совершенно другим, более сжатым, в разной мере, почерком, более-менее грамотно, иногда не со всеми знаками препинания. Видно, что писал один человек, явно не мужчина и явно не Карпова, у которой, как известно, почерк иной, более наклонный и круглый. Остаются Ника и Майя. Конечно, последняя могла записывать стихи дочери под ее диктовку, и все-таки я склонялся к тому, что писала сама Ника. В отдельных случаях это сомнение не вызывало. Но почему большинство слов написано грамотно, и в некоторых случаях к месту поставлены знаки препинания? Мне остается привести отрывок из разговора с Карповой, состоявшегося за 3 недели до ее ухода. Автор. Почему большинство стихов Ники записано не ее почерком, а явно записанных ею мало? Карпова. Не знаю. Может быть, это делала Майя. Я не записывала. Я только печатала их. Примечание. Действительно, печатать на старой пишущей машинке Эрика в семье могла только Карпова. Конец примечания. Автор. А Никоноркин не мог редактировать стихи Ники? Карпова. Никоноркин исключается в их доработке. Непонятна фраза. Может быть, это делала Майя. Ведь все знали, что именно она записывала стихи Ники. А если не Майя, значит, Карпова? Больше некому. Но Карпова, с ее слов, на работе уставала так, что, приходя домой, иногда забывала приготовить бумагу и карандаш для записи ночных диктантов внучки и валилась с ног. Кроме того, стихи, написанные той же, что и в общих тетрадях, рукой, я обнаружил в школьных тетрадях, выпущенных в 1975 году. В них вместе со стихами чередуются рисунки Ники, ее классные и домашние работы по математике, рецепты приготовления каких-то блюд и снадобий, адреса, номера телефонов, все что угодно. Впечатление такое, что тот, кому нужна была бумага, открывал любую из этих тетрадей и записывал в нее все, что хотел. В дальнейшем школьные тетради будем различать по надписям на обложках. В редакции Ники «Турбин», «Мои стихи и моя биография», «Тетрадь без надписи», «Ника Турбина рисование», «Стихи и тетрадь без обложки». Первая, вторая и четвертая тетради надписаны рукой Ники. Пятая – рукой Карповой, чей почерк нам хорошо известен. Для большей убедительности одна из надписей, глава 14, часть 2, и биография Ники, глава 2, часть 1, приведены на иллюстрациях. По ним можно судить не только о жуткой безграмотности девочки, но и об отношении к родителям, в частности, к отцу, которого Ника не знала, и против которого ее настраивали. Поэтому у нее мама хорошая, а папа дурак. Оба рисунка сделаны рукой Майи. Могу утверждать это, ибо видел массу рисунков Ники, а надписала их Ника. Непонятно лишь, кто из них зарисовал фломастером детородный орган папы и дорисовал ему бабочку. Думаю, что последнее сделала Майя, так как знала, что Турбин был певцом и актером. В таблицах 1 и 4 приведены полные сведения об оригиналах всех стихов, хранящихся в архиве автора. Стихи расположены в том же порядке, что и в тетрадях, упомянутых выше. Таблицы позволяют не только получить основную информацию о каждом из оригиналов, к которым автор будет обращаться по ходу повествования, но и легко найти книжные варианты стихотворений, соответствующие оригиналам, чтобы сравнить их. Перво-наперво следовало установить, чьим почерком написаны эти стихи. В соответствии с экспертным заключением специалистов-графологов, изучивших свыше 70 оригиналов стихотворений, а также различного рода записи, дарственные надписи на книгах и записках, во всех без исключения тетрадях выявлен почерк одного человека – Майи Никоноркиной. Теперь приступим к анализу стихотворений, написанных Майей, точнее ее почерком. Не будем обращать внимание на то, что она в словах нередко пропускала буквы, меняла их местами, вечность, вченость, вместо одной писала другую, судьвой вместо судьбой, вставляла лишнюю, совоей вместо своей и тому подобное. В целом же, Майя писала более-менее грамотно, во всяком случае по сравнению с дочерью. Большинство ее ошибок – следствие того, что стихи она писала быстро, торопясь за мыслью. Примеры ее безграмотности – «раз сстаются», «сдают», «пребрежной», «втор отдельно сырье», «киоск», «помнищ», «не детской отдельно» и другие. Начнем с оригинала первого, по утверждению родных, стихотворения Ники «Алая луна». Таблица 3, пункт 11. Примечание. Здесь и далее, за редким исключением, оригиналы стихотворений публикуются впервые. Конец примечания. Дабы у читателей не возникло сомнений, привожу его оригинал и сделанную рукой Майи на отдельном листе бумаги запись, в которой она перечисляет, где будут проходить съемки Ники в пионерлагере и что ей предстоит делать на каждом их этапе. Достаточно сравнить прописные буквы «А» в названии, а также в первых двух и в пятой строках стихотворения и в слове «Артек», чтобы даже невооруженным глазом увидеть абсолютное их сходство. Такую букву ни с чем не спутаешь. В дальнейшем мы еще не раз в этом убедимся. Прошу читателей также запомнить написание прописных букв «К», «Н», «Б» и «Ч», а также строчных «А», «З», «К», «Р», «С» и «Ы», весьма характерных для почерка майи. Конечно, можно предположить, что майя записала «Алую луну» под диктовку Ники, ведь именно она, по рассказам Карповой, служила ночным писарем у дочери. Не спешите с этим соглашаться, и вскоре поймете, почему. Указанное совпадение не единственное, в чем внимательный читатель сам убедится в последующем. Я же, коли речь зашла об «Алой луне», хочу отметить, что Карпова по-разному рассказывала историю его написания. Так, в апреле 2013 года она сказала, что майя позвонила ей из Майкопа и сообщила, что трехлетняя Ника лепечет какие-то страшные слова, похожие на стихи. Это было ее первое стихотворение «Алая луна». Подробнее ту же историю Карпова рассказала в интервью Наталье Добрынской в декабре 2009 года. Никуше было года три. Они с мамой поехали летом к нашим родным отдыхать. И вдруг майя мне звонит и говорит: «Мама, ты знаешь, Никуша, по-моему, шепчет какие-то стихи. Я записала их, но они очень страшные». Вначале я сказала: «Бросьте вы! Что вы все со своими стихами?» А потом: «Ну, читай, читай». Что же я услышала? «Темная луна, загляни ко мне в черное окно, черная сама». Майя говорит, я в ужасе. Я ей: «Не слушай, и все». Но маечка уже стала слушать и записывать за Никушей. Примечание. http://news.allcrimea.net/news/2009/12/17/126/1082/580. Конец примечания. В декабре 2002 года Карпова в интервью «Экспресс-газете» представила эту историю иначе. «Никуше было три года, когда ко мне подошла совершенно ошарашенная майя и говорит: «Мама, ты знаешь, она стоит у окна и что-то шепчет. По-моему, стихи». Это и было первое записанное нами стихотворение «Алая луна». Примечание. Бабко. «Дни и ночи Ники Турбиной». «Экспресс-газета», 2002 год, 26 декабря. Конец примечания. Наконец, свидетельство Анны Годик, которая утверждает, что среди ночи Никуша вышла из своей комнаты и прочитала «Алую луну». Смотрите главу первую, часть вторая. Совпадают в этих четырех рассказах только возраст Ники и название стихотворения. Остальное не знаю даже, как назвать. Там Майкоп, здесь Ялта, там записано майей, здесь нами. Отличия, согласитесь, существенные. Грешить на память Карповой, между ее рассказами разница более 12 лет, нельзя. Ибо, во-первых, она у нее была прекрасная до последних дней, а во-вторых, чем старше человек, тем лучше его дальняя память. Но и это еще не все. Три года Нике было в 1977 году, а в ее книгах «Чтобы не забыть» и «Стала рисовать свою судьбу» под стихотворением «Алая луна» стоит 1980 год. Кроме того, оно почему-то не вошло в первую книгу стихов Ники «Черновик», хотя по логике вещей должно было ее открывать. А открывает оно вторую книгу «Ступеньки вверх, ступеньки вниз», вышедшую в 1991 году. Возможно, Евгений Евтушенко, курировавший подготовку черновика, исключил из него «Алую луну», хотя это стихотворение не слабее многих иных, вошедших в эту книгу, или на этом настоял редактор Еременко. Но это не более чем домыслы. Рассказ самой Ники о первом ее стихотворении приведен в главе первой части первой книги. Конечно, ребенок в 3 года вряд ли мог помнить, что ночью диктовал стихи, которые записывала мама. Скорее всего, Ника обо всем рассказывала со слов Майи. Заметьте, и это важно, что о звуке, бессоннице и Боге она не упоминала и считала, что стихи ей подсказывала луна. Из хранящихся в моем архиве оригиналов стихов чуть меньше трети написаны рукой Майи сразу начисто. Среди них такие известные, как «Не забывайте добрые слова», «Не побеждайте победителей», таблица 1, соответственно, пункты 7 и 8, «Запеленали город мостами», таблица 2, пункт 8, и другие. Вы скажете, ну и что? Ведь Ника говорила, что когда к ней приходит звук, она видит сразу все стихотворение и диктует его маме. Не спорю, это ее слова. Но снова прошу вас не торопиться. То, что стихотворения, отмеченные в примечаниях таблиц 1-4, были написаны сразу начисто, вовсе не означает, что автор их не дорабатывал. Так большинство остальных стихотворений имеют 2 варианта, черновой и чистовой, а некоторые и более. В качестве примера хочу привести 4 варианта стихотворения «Пересадите сердце тем». Таблица 1, пункт 14. На самом деле их 5, но 4 и 5 варианты отличаются лишь перестановкой слов в одной строке. Интересно проследить, как рождалось это стихотворение. Итак, вариант 1. Здесь и далее в соответствии с оригиналом. «Пересадите сердце всем, кому больней живется. Чаще бедой наполненная чаша бывает выпита до дна. Не буду я тогда одна, но матери лицо родное узнать нельзя. Оно чужое. Пересадили сердце мне фальшивым сердцем. Чужими кажутся глаза, с фальшивым сердцем жить нельзя». Следующий вариант. «У сердца музыка не та. Пересадите сердце мне. Заставьте чувствовать иначе. Раскаты грома и не плачем, а смехом начинать свой день. Я буду видеть облака, а матери лицо родное не узнавать. Оно чужое. Пересадили сердце мне от человечества иного. Морщинка горькая у рота во мне не отзовется болью. Я позабыла слово «горе». Третий вариант. «Пересадите сердце тем, кому больней живется. Чаще бедой наполненная чаша бывает выпита до дна. Не будешь ты тогда одна, но матери лицо родное, морщинка горькая у рота, не отзовется горем. Не помнишь ничего, во мне душа твоя наполнена теперь весельем, радостью и смехом, и не осталось места там знакомым горестным чертам. Не торопитесь соглашаться, больное сердце, кинуть в таз». Наконец, окончательный вариант. «Пересадило сердце тем, кому больней живется. чаще бедой наполненная чаша бывает выпита до дна. Но матери лицо родное, морщинка горькая у рта, в тебе не отзовется горем, и переполнена душа весельем, радостью и смехом, и места не осталось там знакомым горестным чертам. Не торопитесь соглашаться, живое сердце кинуть в таз. Года, прожитые, не час, а вечность, и нельзя с нуля жизнь начинать средь бела дня. Все варианты стихотворения написаны почерком Майи. Как вы думаете, это она или Ника? Или она вместе с Никой вносила изменения в него, дописывала и редактировала? Предвижу ответ «вместе с Никой». Тогда я поинтересуюсь, а хватило бы ли у Ники усидчивости? На что вы, зная многое о ней, скажете, конечно, нет, но Майя ее заставляла. Зная Майю, готов в это поверить, хоть верится с трудом. И вот почему. Если Ника во время ночного озарения действительно сразу видела стихотворение целиком, то почему в этом и множестве других случаев, отмеченных в таблицах 1-4, она видела лишь его черновой вариант, который потом нужно было дорабатывать, и в окончательном виде стихотворение заметно отличалось от того, которое она диктовала маме? Разве не убеждает в этом сравнение первого и последнего вариантов, приведенного выше стихотворения? Часть его, написанная, а точнее переписанная рукой Ники, приведена на иллюстрации. Девочка явно старалась, но избежать ошибок не смогла. Почему я утверждаю, что она переписывала это стихотворение? Потому что в традиционном виде она стихи никогда не записывала. У нее одна строка продолжала другую, и так до конца стихотворения, что видно на той же иллюстрации. Была и другая причина переписать это стихотворение. Возможно, читатели догадываются, что автор имеет в виду. Если нет, то он просит их проявить немного терпения. Для того, чтобы будущие исследователи творчества Ники, да и сама Ника, поверили, что именно она написала это стихотворение, Майя заставила дочь переписать его начисто. Что из этого получилось? Видно на иллюстрации и в комментариях не нуждается. Отмечу лишь, что Ника еще очень старалась, чтобы не пришлось переписывать снова. Но сколько бы раз она ни переписывала, непременно появились бы другие, новые ошибки. Кроме того, повторюсь, Ника всегда писала стихи не в столбик, а подряд, не разбивая их на строки. Интересно рождалось и стихотворение «Венеция». Подробнее о нем дальше, имеющее 6 вариантов. Неужели вы поверите, что Ника глубокой ночью диктовала Майе различные варианты одного и того же стихотворения, как будто сразу, и правила его? Допустим, Ника диктовала свой, он же первый вариант, от которого Майя отталкивалась и на следующий день сама или с Никой доводила его до окончательного, хотя уверен, что в помощниках Майя не нуждалась. Отсюда вывод. Майя однозначно дорабатывала стихи Ники. Иных объяснений многовариантному творчеству в данном случае нельзя найти. Но опять же, это с учетом допущения, которое я сделал, чтобы показать причастность Майи к творчеству дочери. На самом же деле, так стихи мог дорабатывать только автор. К сожалению, в книге нет возможности показать, как Майя работала над словом в других случаях, переходя от варианта к варианту, усиливая каждый последующий по сравнению с предыдущим. Приведу лишь два, быть может, не самых удачных примера, но зато коротких, каждый на одной странице черновые, они же окончательные варианты стихотворений «Чужие окна», «Немое кино». таблица 1, пункт 25 и 41 год, таблица 4, пункт 1. Комментировать здесь не стоит, разве что снова обратить внимание читателей на то, как дорабатывалось первое стихотворение, а по второму заметить, даже Евгений Евтушенко был сам обманываться рад, восхищаясь стихотворением «41 год», которое в своем предисловии к книге Ники «Черновик» назвал прекрасным и отметил, что, написав его, она всей своей детской и недетской душой перенеслась в то кровавое, страшное время, задав истории кричаще раненый вопрос: «Почему вы, люди, хуже зверей, убиваете даже малых детей?» На самом деле Евгений Александрович похвалил не дочь, а маму за ее действительно недетскую душу. Что-то все же почувствовал, ведь с Майей они были не чужими людьми. Кстати, есть над чем задуматься и Александру Павлову, притянувшему за уши это пророческое стихотворение «К войне на востоке Украины».